Блюмины живут в двух шагах от старого города, в четырехэтажке без лифта, типичной хрущобе. Как и положено, обильный стол накрыли на кухне. Закуски, жирная вкусная селедка, малосольные огурчики, водка Киглевич. И тогда Марк рассказал свою одиссею. В перестройку он был директором какого-то крупного объединения в Рязани. На партийность и пятый пункт тогда уже меньше обращали внимания. Но когда дела пошли хорошо и рэкетиры обложили данью и начали угрожать расправиться с детьми, Блюмины решили уехать. Авиабилетов тогда было не достать. Они продали квартиру и дом в деревне, купили старую Тойоту и на ней отправились в путешествие. В Одессе на таможне у них отобрали оставшиеся доллары. На какие деньги они добрались на пароме до Варны, а оттуда через Болгарию и Грецию до Афин, Марк даже и не помнит. А потом был снова паром из Афин в Хайфу. Это 3 дня морского пути, а у них не было ни денег, ни хлеба. Младший сын, полуторагодовалый Илюша, бегал по палубе, и его подкармливали добрые люди. По котлете он приносил старшему брату Жене. В общем, Блюмины прошли весь путь белой эмиграции, разве что без сыпняка. Марк сказал, «Израиль — страна с будущим. Сейчас здесь слишком много талантов и слишком мало денег. Отсюда все проблемы. Но это вопрос времени. Со временем Олия должна стать серьезной политической силой. Тогда не будет больше деления на Олим и Вотиким, и никто не будет вздыхать, как было там и как стало здесь». Он рассказал такой случай. Недавно к нему приехал в гости приятель из Рязани, один из бывших видных партработников. Марк повез его в кибуц Сдот-Ям, недалеко от Хайфы на берегу моря. Приятели купались, загорали в шезлонгах, рвали финики. В прохладном зале играли в бильярд, большой, как футбольное поле, с огромными костяными шарами. А потом в столовой кибуца обедали вместе со всеми. Обед приятелю очень понравился, особенно десерт. Гора фруктов на каждом столе и крохотные нежные пирожные в вазах. «А что, кибуц этот передовой?» — спросил у Макса бывший номенклатурщик. «Да нет, кибуц как кибуц обыкновенный. Передовых здесь нет». «Так ведь это же санаторий 4-го управления!» — воскликнул приятель, вгрызаясь в сочный персик и захлебываясь. «Вот так», — закончил свой рассказ Марк, — «я узнал в Израиле, что такое санаторий 4-го управления». Другой мой приятель, Валерий, талантливый адвокат, вел в Москве крупные денежные дела. Слава о нем гремела по всей стране. Видные дельцы, цеховики и просто жулики из наших виноградных республик старались заполучить его. Дома и среди нас, его друзей, он был немногословен и скромен, деликатен и мил. Но в зале суда преображался. Когда он выступал, зал, казалось, переставал дышать. Судья и заседатели сидели, как провинившиеся на уроке школьники, боясь скрипнуть стулом. Он жил в Москве, в большой квартире, обставленной богатой лакированной мебелью, с коврами и горками, в которых мерцала хрустальная посуда с неотклеенными этикетками «Мозер». Книг в квартире не было видно. Наверное, их не любила жена. В Кирият-Она под Тель-Авивом Валерий с женой, сыном и внучкой живет в точно такой же квартире с коврами и хрусталем, только вместо «Жигулей» водит «Рено». Он жалуется, что работы для него здесь нет. Да ведь и быть не может. Какой же адвокат без языка? Да еще в его возрасте. Поэтому Валерий метет двор и помогает двум старикам из соседних домов. Не хочет сидеть на шее у сына. Сын, конечно, не так талантлив, как отец, но зато молод. Он тоже юрист и преуспевает. Выучил язык, сдал экзамены и работает в полиции. Ради него Валерий уехал. И еще ради любимой внучки Софочки. Я знал Софочку еще в Москве. Тогда ей было лет 8, а сейчас 13. За 5 лет Софочка очень вытянулась, постройнела и похорошела. А по-русски говорить разучилась. Говорит медленно, растягивая слова с сильным акцентом. Днем, когда Софочка возвращается из школы, дед поджидает ее во дворе. Если Софочка идет с подругами, она старается незаметно пройти мимо. Деда она любит, но стесняется, потому что дед говорит по-русски. По-русски говорить стыдно. В школе по-русски говорят только «Олим» — дети, недавно приехавшие из России. Они не умеют одеваться, в классе ведут себя как недотепы, ходят в школу без модного рюкзака и пешком, потому что у родителей нет автомобиля. И хоть Софочка сама недавно сюда приехала, она хочет дружить только с Вотиким. Эти дети говорят свободно на иврите и по-английски, всегда одеты по моде, если живут далеко от школы, родители привозят их на машине. Дома за обеденным столом я спросил Софочку. «Дедушка сказал мне, что ты дружишь с одноклассником Гришей. Уж не тот ли это Гриша, что вместе с тобой приехал из Москвы?» «Дружу? Ни за что! Гриша Зевель!» Заметив мое удивление, Валерий объяснил, что «зывель» в переводе с иврита — «мусор». Вздохнул и добавил, что сейчас Софочка дружит с Ашером. «Ты мне говорила, что с Ашером целуешься?» — вступила в разговор бабушка. «Да», — сказала Софочка, — «французским поцелуем». «Целуешься по-французски?» — уточнил я. «Как это?» «С языком». И Софочка объяснила, как это делают. Потом разговор зашел о моей книжке с рассказами о Пушкине. Я спросил Софочку, не забыла ли она, кто такой Пушкин. «Да, это поэт. Его убили». «А каким образом?» «Наверное, писал плохие стихи». «А кто его убил?» «Не помню. Какой-то иностранец. Кажется, узбек». В Хайфе много ровных песчаных пляжей с кафе, чистыми туалетами и кабинками для переодевания. Я сижу на одном из пляжей в небольшой бухточке, отделенной от моря молом, выложенным из серого колотого камня. Море сегодня неспокойно. Волны то накрывают мол пенной шапкой, то уходят, проваливаются назад. А в бухточке тихо. Который день дует с суши хамсин, и жемчужно-серое море в тумане. Рядом рыбаки сетью ловят бури, рыбу, похожую на ставриду. Я только что познакомился с женщиной, приехавшей не так давно из Петербурга. Она целыми днями сидит на пляже. Ее зовут Вера. Ей 60 лет. Сидит в халате, накинутом на купальник. У нее длинные ноги, красивые покатые плечи и еще не дряблый живот. Расстелила махровое полотенце, поставила на него транзистор, корзинку с бананами, саброй и мандаринами и большую бутылку с кока-колой. Угощает меня. По транзистору слышна русская речь. Он всегда настроен на голос России. В Петербурге Вера работала невропатологом. Несколько лет тому назад ее дочь с мужем уехали в Израиль. В большой квартире Вера осталась одна. Одиночество стало невмоготу. Она продала петербургскую квартиру и приехала к дочери. Отдала ей квартирные деньги. Дочь и зять купили на них машину и переехали в новый район. Теперь Вера сидит дома без денег и снова жалуется на одиночество. Рядом с Верой худой старик в черных брюках, носках и подтяжках крест-накрест поверх майки. Он еще раньше приехал из России с двумя внуками. Внукам он внушал: «Вы в новой стране, учите иврит и забудьте русский». Внуки выросли, выучили иврит и забыли русский. Сам старик иврит так и не выучил, и теперь внуков не понимает. Старик одинок, у него склероз. Вот уже месяц он делает Вере предложение и по целым дням сидит с ней рядом на пляже. Старик смотрит на рыбаков и вдруг, не поворачивая головы, спрашивает Веру: «Послушай, а как тебя зовут?» Вера возмущается: «Как вам это нравится? Я же тебе 100 раз говорила!» «Но ты только напомни!» Туман на море. Из веренного транзистора разносится по берегу Средиземного моря: «Ой, туманы мои, растуманы! Ой, родная сторонка моя!» Маленький зеленый городок Кфар-Саба. На столбах и стенах домов развешаны написанные от руки объявления. Престижные курсы русского языка. Сдается квартира в престижном районе. Все престижное перенеслось сюда из Москвы и Петербурга. Лавочка у подъезда дома в тени банановой пальмы. На лавочке под пальмой сидит старушка, рядом соседка помоложе. Соседка грызет подсолнухи, сплевывает в кулак и выбрасывает под пальму. «Вы не поверите, — говорит старушка, — а у нас в Черновцах было лучше. Где вы найдете здесь такую улицу, как наша имени Володарского и наш парк культуры имени Горького?» И потом, почему-то понизив голос, доверительно: «А баклажаны и кабачки есть невозможно невкусные. И вообще, конечно, некоторые устраиваются. Вот Райзманы со второго этажа купили новую мебель». Несостоявшиеся встречи. Борис Лившиц, скрипач, живущий ныне в Цюрихе, просил меня посетить в Ришон-ле-Сион, богатом пригороде Тель-Авива, его знакомого, человека уважаемого в художественном мире и со связями. «Поверь мне, — говорил Борис, — он все может. Он и твою книжку издаст. Это финансовый и художественный гений. Ты не успеешь рта раскрыть, как он уже поймет, с кем имеет дело. В России он ворочил такими делами, а уж в Израиле...» Борис вез меня по Банхофштрассе на вокзал. Цюрих готовился встретить Новый год, и главная Банковская улица пылала от иллюминации и освещенного гирляндами лампочек и тающего под колесами машин снега. В поезде я вынул из кармана пальто записку с адресом и именем этого человека и переложил ее куда-то в портфель, а потом забыл о ней вовсе. О записке я вспомнил только в Тель-Авиве, уже незадолго до отлета из Израиля. Я перерыл портфель, но записки не нашел. И как ни старался, фамилии этого человека вспомнить не мог. Помнил только, что фамилия была особенной. Она оканчивалась на «ой» и выражала какой-то физический недостаток, вроде бы даже инвалидность. Но какой именно недостаток, вспомнить не мог. В общем, повторялась чеховская лошадиная фамилия. «Косой?» — спрашивала жена. «Да нет. Слепой? Немой? Да ну тебя, не то». Дальше предлагались фантастические варианты. «Бухой? Что это значит?» «Кажется, пьяный. В Израиле нет пьяных евреев. Это тебе не Россия». «Да при чем тут это? Я же о фамилии говорю». «И я тоже. Ладно, не будем ссориться». Наконец жена предложила: «Может быть, ногой? У Ивана Грозного одна из жен была ногая». «И она была еврейкой?» — саркастически спросил я. Скажешь тоже. Тогда при чем здесь Иван Грозный? Чуть не поссорились. Вспомнили фамилию мы только перед отлетом, уже в аэропорту. Нас провожал друг с двухлетней дочкой. Навстречу нам из зала вылета шел одноногий инвалид на костылях. Ребенок спросил папу, а почему у этого дяди так мало ног? Я вдруг вспомнил фамилию и закричал на весь зал. Хромой! Хромой! Мой друг удивился и заметил тихо. Он не хромой, а безногий. И чего ты так орешь? Его звали Хромой, этого финансового и художественного гения. Но было уже поздно, и всю дорогу до Москвы я с досадой думал о том, что теперь надо искать издателя для своей новой книжки. А разве в Москве его найдешь? Имя другого знакомого, живущего в Иерусалиме, я запомнил хорошо. О нем мне рассказал московский художник Борис Жутовский. Его зовут Несим. Он бухарский еврей и родился в Бухаре. В 30-е годы Несим пешком пришел из Бухары в Иерусалим. Как это произошло, я так и не понял. Ведь граница у нас тогда была на замке. Молодой Несим начал с торговли шашлыками на бойкой Виа Долороза. Торговал на вынос. Потом скопил деньги и открыл свой ресторан где-то в старом городе у Львиных ворот. Бизнес шел хорошо, но Несим был к нему равнодушен. В душе он был романтик, и у него была мечта. В сущности, он и бизнесом занялся ради ее осуществления. И, наконец, время настало. Он купил авиабилет и полетел в Монреаль, а оттуда на Шпицберген. Там он нанял вертолет и полетел на нем дальше, на север. Через несколько часов полета пилот протянул ему компас. Стрелка компаса болталась, как неприкаянная. Пилот спустил веревочный трап. Несим спрыгнул на северный полюс и закурил. Постоял, посмотрел на горизонт в серебряной дымке и бросил на снег окурок. Потом по трапу взобрался на вертолет и тем же путем вернулся в Иерусалим. Позже он стал готовиться к полету на Южный полюс. Не успел. Но не из-за денег. Денег у Несима всегда хватало. Кто-то ему рассказал, что на острове Борнео в джунглях живет племя, справляющее субботу. Несим загорелся и, изменив планы, отправился на Борнео. Он остановился в городе Кота-Кинап-Ило и оттуда стал совершать экспедиции вглубь острова. Вокруг города росли пальмовые рощи, в которых жили орангутанги, бравшие бананы из рук туристов. Несиму это было неинтересно, и он уходил на поиски все дальше и дальше, вглубь джунглей. Борис Жутовский так и не понял, чем закончилось это путешествие, и разыскал ли Несим в джунглях единоверцев. Несим рассказывал ему о своих приключениях за выпивкой в ресторане у Львиных ворот. А на следующее утро Борис поздно проснулся в незнакомом доме и в незнакомом городе. Город звали Эйн-Керен. Он был в пустыне в 10 километрах от Иерусалима. А хозяином дома был друг Несима, выпивавший со всеми вместе накануне. Он сказал Борису, что Несим утром куда-то уехал. Борис подарил Несиму советский полковничий мундир, купленный на Старом Арбате, папаху из серого каракуля и шинель с полной выкладкой орденов. В таком виде Несим любит прогуливаться по старому городу. Говорит, что шинель хорошо защищает от солнца, вроде стеганого узбекского халата. Американские туристы, отбившись от гида, ходят за ним следом. А друзья из соседних лавок завидуют и просят уступить мундир за хорошие деньги. В Иерусалиме мне очень хотелось встретиться с этим романтиком из Бухары. Я разыскал его чайхану у Львиных ворот. Но мне не повезло. Сказали, что Несим отбыл в длительную командировку. И я подумал, уж не на Южный ли полюс? Но спросить постеснялся. Иерусалим. Это не город, это мировая история в камне, в белом камне. И еще это напоминание о вечности. Пушкин, цитируя Байрона, говорил, что нельзя писать о стране, в которой не побывал и не прожил часть жизни. Думаю, что если прожить в Иерусалиме очень долго, все равно о нем не напишешь, потому что Иерусалим — это не город и не страна. Это единственное место на земле, где смертному человеку открывается бессмертие. Впрочем, кому открывается, а кому нет? Ведь город этот все еще стоит на грешной земле. Если вы богатый турист, и у вас в кошельке полно долларов, вас провезут на осле от Гефсимании до шумного восточного базара на Виа Долороза и постараются всучить побольше всякого туристского хлама. Там, на Виа Долороза, на крестном пути к Голгофе, в тесной толпе, ваш набитый долларами кошелек могут и украсть. Булгаков унес с собой тайну. В «Мастере и Маргарите» он описал один день древнего Ершалаима, один день весеннего месяца Нисана. Описал, не увидев этого города ни разу. И вот, бродя по Иерусалиму, я ловил себя на мысли, что сравниваю. Сравниваю то, что вижу, и то, о чем читал в романе. Роман стал путеводителем. Вот крепость Антония, где жил Понтий Пилат. Вот колоннада, где он в белом плаще с кровавым подбоем допрашивал Иешуа Ганоцри. Вот, похоже, старый фонтан. Он высох, больше не поет. Здесь у фонтана, в кресле, на мозаичном полу сидел Понтий Пилат. Мозаики нет, наверное, не сохранилось. Сюда, к фонтану, прилетала всеведущая ласточка. Сегодня что-то ласточек не видно. Может быть, из-за осени. Стоит октябрь. А тогда, 14 числа весеннего месяца Нисана, ласточки кормили птенцов. А может быть, потому что сейчас им негде ведь гнезд. Над колоннадой нет крыши, у колонн нет капителей. Помнится, что у той самой ласточки гнездо было где-то за капителью колонны. А колонны и вправду чуть розовые, как в романе. У которой из них стоял Иешуа? Сейчас утро. В романе тоже было утро. И солнце подползало к стоптанным сандалиям Иешуа. Может быть, по солнцу и определить ту самую колонну? Да нет. Тогда колоннада была крытой, и потолок над ней был золотым. А сейчас синее небо над головой, и вся колоннада залита солнцем. Да что это со мной? О чем я думаю? Что за наваждение? Ведь с тех пор прошло 2000 лет. Но где и как все это увидел Булгаков? Прочел у Флавия? У Флавия этого нет. Нигде этого нет и быть не может. Увидел во сне. В вещем сне в коммунальной квартире жил товарищество на Садовой. Как известно, в этой московской коммуналке случались чудеса. Крепость Антония хорошо видна с горы, с того места, где Синедрион приговорил Иешуа к смерти. Я смотрел с этой горы на святой город и думал, что вот так же Воланду открылась Москва с крыши дома Пашкова. Кстати, почему Москву до сих пор зовут Белокаменной? Была когда-то, сейчас Белокаменной, Иерусалим. Потом я вспомнил, как Иешуа, избавив Пилата от мучительной головной боли, предложил ему вместе погулять в садах на Елеонской горе. Он хотел поделиться с прокуратором Иудеи своими мыслями. И кто знает, не стал бы жестокий прокуратор его новым учеником. А у Пилата возникли свои планы. Он был умен и практичен. Он подумал, что перед ним великий врач, и в его ясной, остывшей от боли голове возник план сослать Иешуа в свою резиденцию в Цесарии, ведь там великий целитель был бы рядом и навсегда избавил его от ужасной болезни гемикрании. Я вспомнил нашу прогулку по Цесарии, мраморные колонны и плиты дворца на берегу моря. И здесь было где прогуляться им двоим. Но вот ласточка неожиданно влетела на балкон, срезала круг над фонтаном, скрылась за колонной, и в то же мгновение секретарь подал Пилату кусок пергамента. Иуда Искариафа доносил об оскорблении кесаря. И вместо прогулки по Цесарии или в садах на Елеонской горе Пилат отправил Иешуа на казнь на Лысую гору. Все произошло так, как и должно было произойти. Да и не могло произойти иначе. И всеведущая ласточка бдительно несла свою службу. Я прошел по дороге на Елеонскую гору. Может быть, когда-то здесь и цвели сады, теперь их нет. Дорога круто поднимается вверх от древних гефсиманских олив, нынче окруженных высокой железной оградой. Слева пустырь, камни, редкие кипарисы и оливы, справа невысокий каменный забор, из-за которого виден сосновый и оливковый лес и зеленые луковки русской церкви Святой Магдалины. С Елеонской горы хорошо видна городская стена с золотыми воротами и древнее еврейское кладбище, белыми террасами спускающееся к ущелью Кедрона. Оно похоже на здешние города в пустыне, города живых и города мертвых. К полудню задул шараф, ветер с песком, нагоняющий мглу с моря. Мгла закрыла солнце, и за серой пеленой исчез, потух золотой купол мечети Амара. Я подумал, что сады отцвели здесь навсегда, а вот шараф дует по-прежнему. Так же, как он дул в тот самый день, точнее, к концу дня, 14-го дня весеннего месяца Нисана. Стало быть, и шараф приснился Булгакову. Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Пропал Иершалаим, великий город, как будто не существовал на свете. Через год я встретил Гену Розенмана на международной конференции в Голландии. Он, как всегда, сделал там прекрасный доклад. После доклада я прочитал ему эти несколько страниц из моего израильского дневника, спросил его мнение. Гена помолчал, потом сказал: «Вы знаете, как я вас уважаю? Но что вы написали? Подумайте сами. Вы были в кибуце, вы видели энтузиазм людей, сады, взращенные в пустыне. Где это у вас? Где передовая наука? Где образ строителя новой жизни, нового государства, о котором евреи мечтали тысячи лет? И эта русская княгиня, принявшая гиюр, как ее, Нарышкина? Это нетипично. А ваши местечковые герои? И при чем тут Иисус? Извините, но вы льете воду на мельницу...» Тут один немец прервал наш разговор, чтобы передать мне чье-то поручение. Я отошел. А когда вернулся, Гена водил пальцем по графику на плакате и с присущим ему энтузиазмом объяснял кому-то свою работу. Разговор мы так и не закончили. Я часто вспоминаю Гену. С его способностями и энтузиазмом в старое советское время он мог бы быть еще и литературным критиком, даже будучи евреем.